Глава 60. Управлять большим царством все равно, что варить мелкую рыбку. Если мир упорядочивать посредством пути, злые духи лишатся власти над душами. Не то чтобы в них не было духовной силы, но их сила не сможет больше вредить людям. И не только их сила не будет вредить людям, но и премудрый человек не будет вредить им. Коль эти оба не будут причинять вред, их совершенства сойдутся и в себе упокоятся. Чем больше мы стараемся свести разнообразие жизни к одному всеобщему порядку, чем настойчивее ищем формальное единство вещей, тем более чуждым и враждебным кажется нам окружающий мир. Мы хотим быть в безопасности и точно знать, кто мы такие, а ради этого отворачиваемся от всего непонятного и странного в нашей душе, только для того, чтобы в конце этого пути к разумной жизни обнаружить, что мы окружены сонмом устрашающих призраков. Верно заметил Честертон: «Безумен не тот, кто лишился разума, а тот, кто лишился всего, кроме разума». Безумие и бесовщина таятся внутри самоуверенно благодушной рациональности. Странно, но факт. Разумность, такая понятная в частностях, в масштабах целого создает нечто совершенно неудопонимаемое и даже чудовищное. Но как раз поэтому нет ничего удивительного в том, что современная цивилизация, этот настоящий триумф технико-административного разума, выпустила на свет полчища демонических сил, преследующих и даже, можно сказать, терроризирующих цивилизованное человечество, питающих его многочисленные фобии. В таком обличье возвращается к людям действительность их психики, изгнанная в область неразумного и запретного иного. Лао Цзы напоминает, и его напоминание более чем когда-либо уместно сегодня, о том, что подлинное единство бытия есть полнота разнообразия. Хороший политик должен прежде всего уметь, как врач, не навредить. Его мудрость заключена в его мягкости. Он умеет примирять людей и демонов, демонов их сознания посредством великого смирения и деликатной уступчивости, которые составляют два измерения — внутреннее и внешнее — сбережение сущего. Предоставляя свободу естественному течению событий и не позволяя вмешиваться в него другим, он дает всему быть и тем самым, как ни странно, указывает каждой вещи ее действительное место. Поистине мы становимся теми, кто мы есть, лишь находясь в гармонии, по сути, неизмеримой с другими. Не будет счастья там, где люди не способны увидеть в другом человеке брата и сподвижника. В своей несоизмеримости с другими мы живем одновременно сами по себе и вместе с миром. Счастье дается, и притом полной мерой, или всем, или никому. Всеобщая же мера добродетели есть умиротворенность и смирение, оно же жизнь в мире с миром. И кто сможет, да и просто будет пытаться тогда отличить небесное от земного, ангельское от человеческого?